Глава 132. Чтобы экономить электричество, Джек не включал вентилятор и оставил дверцу кабины чуть приоткрытой. Прохлады от этого не было никакой, но все же воздух вроде становился посвежее. Джек держал машину спиной к отшлифованной ветрами глиняной стене, укрываясь под каменистым козырьком, который располагался на высоте метров 20. Если бы он обрушился, откапывать всех пришлось бы экскаватором. Но этого Джек сейчас не боялся. Козырек надежно укрывал его от возможной атаки с воздуха. Напротив, у противоположной стены, прятал свой газ Папа Рико. Его пушка была самым главным аргументом группы. Папа стрелял метко и не тратил снаряды зря. Под прикрытием его контратаки Джек планировал подобраться к противнику и разрядить гранатометы, а потом еще пощелкать из пушки по вентиляторам и навесному оборудованию. А потом... А о том, что будет потом, думать не хотелось. Их загнали в каньон без связи. Хольмер несколько раз пытался пробиться к заблокированной группе. Джек и его товарищи слышали этот отчаянный вой десантных геликоптеров, грохот орудий и стрекотание автоматических пушек. Но было ясно, что противник готовил западню заранее, и у него все было схвачено. Хотя всякий раз теплилась надежда на то, что их разблокируют. Все напрасно. Реальность оказывалась строже. Грей Капрала Баркли стоял почти посреди каньона, подняв кверху манипулятор с арт-автоматами. Баркли тоже проветривался одной лишь дверцей, чтобы сохранить подвижность зенитных пушек. Думал ли он о сдаче? Наверное, думал, как думал и сам Джек, и, безусловно, Папа Рико. Будь они призваны вчера, сегодня уже подняли бы манипуляторы. Этот жест понятен в любой армии. И вышли бы живыми и довольными. Но срок службы в определенном подразделении создавал порой свои непреодолимые препятствия. Джек знал, и Баркли знал, и Папа Рико тоже знал, что можно сдаться и даже перейти на сторону Арконов, продолжив контракт. Однако... Дело чести? Никто из них не мог объяснить это словами, но они знали одно – нужно биться до последнего снаряда, а потом еще оставался таран. Несмотря на свои размеры, Газ сыграл роль разведчика, и не потому, что бояться ему было некого, а из-за большей емкости электрических батарей. «Ты слышал взрыв, Джек?» – спросил Папа Рико. «Ну да, сильный такой удар. Это связано с пролетом геликоптера?» «А что там связывать? Прошла штабная машина», – сообщил Баркли. Он постоянно смотрел вверх, и Джек подумал, что ни за что бы не смог продержаться так более 2 часов. Шея бы затекла. А Баркли ничего, все время в готовности. Появись тут лаунчер, срезал бы первой очередью. «И как это они это делают?» – подумал Джек о пилотах Греев. И тут грохнуло еще раз. Джек даже дышать перестал. А вдруг и правда кто-то прорывается? Но нет. Когда началась атака, взрывы чередовались один за другим. А поверх этого шла трескотня крупнокалиберных пулеметов и арт-автоматов. Противники поливали друг друга огнем и стремительно сближались на расстояние сверхэффективного огня. Просто жуть. Одно время это было главной фишкой первой роты, когда приходилось сталкиваться с врагом стенка на стенку. Но сейчас от этой тактики отказались, может быть, временно. Последний раз такая мясорубка случилась при машинерии, однако с тех пор ни Арконы, ни Тардионы к подобным столкновениям не стремились и обходились тактическими уколами. «Скажи-ка, а мог штабной бомбу сбросить?» – спросил Папа Рико, когда все как будто бы улеглось. «Сбросить мог, а только что нам с одной бомбы-то?» «Так-то оно так», – согласился старший сержант и вздохнул. Следующие 20 минут несколько раз грохнули взрывы снарядов среднего калибра. Но поскольку никакого продолжения не последовало, Джек списал это на хулиганство арконов. Скучно им было, вот и пуляли по пустым ведрам. А может, пристреливались. Прошла еще четверть часа, и вдруг послышался знакомый звук приближающихся лаунч-модулей. Их было довольно много, они накатывались волной. Джек невольно подал машину ближе к стенке, а Баркли крутанул пушку, чтобы не терять ни миллисекунды. А потом громыхнуло так, что с глиняных козырьков посыпались камешки и крупные синеватые жуки. Они застучали по броне, словно шрапнель, и Джек зажмурился от такой жуткой аналогии. Да, он понимал, что это лишь насекомые, но звук был очень похож, только значительно тише. «Опа-на, ребята! Это ж поверху шарахнули!» – закричал Баркли. Прошло еще минуты две, и папа Рико сказал. «Пойду гляну, а то совсем у нас нет информации». Газ вышел из-под козырька и не спеша, экономным шагом, двинулся к дальнему концу каньона. Был еще ближний, и там окруженцы это знали, их поджидала еще одна группа арконов. Только атаковать им было несподручно. Пришлось бы делать поворот и спускаться с горки прямо под пушки Гасса. Поэтому за это направление Джек и его товарищи были спокойны. Пока Гасс шлепал к дальнему концу каньона, Джек дважды уловил грохот далеких взрывов. «Папа, ты в порядке?» – спросил он спустя несколько минут. «Я в порядке», – ответил старший сержант. «Только ни хрена не понимаю». «А что там понимать?» «Да их кто-то прессует вроде». «В каком смысле?» «Газ лежит на спине. Две машины артподдержки получили повреждения». «А что за повреждения?» – заорал Баркли, уставший таращиться в небо. «Им пушки пообрывало». «А кто пообрывал-то?» «Хрен его знает. Стоят, дымятся. Получили свое, козлы штопанные». «Не надо злорадства, папа. Что там по делу?» – потребовал Джек. «А по делу ничего не понимаю, Джек. Они уходят». «Куда?» «А хрен его знает. Плетутся прочь. Контргергарда не выстраивают. Манипуляторы все в масле. Полная херня, Джек. Я ничего не понимаю». «Может, ждут подкрепления?» «Какое там подкрепление? Он даже гражданский джип подогнали. Драпают они, Джек, драпают». «Это мы их так напугали». «А каким образом, приятель? Короче, я возвращаюсь. Уж больно как-то все непонятно. В общем, я возвращаюсь». Вскоре Джек увидел раскачивающийся силуэт Гасса, а чуть дальше другой – силуэт человека. Он шел расслабленной походкой, поддерживая на плече тяжелую винтовку. А еще на нем был ранец. И во всем этом была какая-то знакомая Джеку легкость, какая-то радость и надежда. «Ферлин!» – произнес он, хотя понимал, что несет чушь. Но где Ферлин, живущий в своем металлическом домике на бесконечно далекой планете? И позиция Джека в этом гиблом каньоне? Какой здесь может быть Ферлин? «Джек, ты видишь человека?» – спросил Баркли, который тоже увидел незнакомца. «Вижу, Барк». «Ну, и кто он такой? Откуда?» «Это Ферлин Кокс». «Кто-кто?» – не разобрал Барк, должно быть, решив, что Джек рехнулся от напряжения. «Это мой земляк, Барк. Я тебе много о нем рассказывал».